25. Примечание. Дуэль Пушкина с Дантесом Геккерном. Подлинное военно-судное дело 1837 года, Санкт-Петербург, 1900 год. Том 1, страница 25-26, том 2, страница 27, том 3, страница 28, 4, страница 32, 5, со страницы 41 по 44, 6, страницы 61-62, 7, страницы 62-63, 8, со страницы 98 по 101, 9, со страницы 105 по 108, 10, страницы 6-7, 11, страница 8-9, 12, 13, страницы 155. Фрагменты военно-судного дела даем без каких-либо изменений, кроме орфографических и без комментариев. При этом сохраняется казенный, подчас трудно воспринимаемый стиль этих бумаг, а иногда и следы трудов малограмотных писарей. В записях обнаруживаются и явные ошибки. Камер-юнкер Пушкин назван камергером, виконт Дершак – графом, Жорж зовется Егором и тому подобное. Сентенция – приговор. При прохождении дела по инстанциям меры наказания последовательно снижались. Конец примечания. Командиру лейб-гвардии конного полка свиты его императорского величества господину генерал-майору и кавалеру барону Мейндорфу, онного же полка полковника Галахова, из военно-судного дела о дуэли. Первое. Рапорт. Вследствие предписания вашего превосходительства от 2 числа сего февраля за номером 1 произвел я следствие, кто именно прикосновенен к делу дуэли, бывшей между поручиком кавалергардского ее величества полка бароном Геккерном и камергером Пушкиным. По объяснениям, поручика Геккерна, написанного мною со слов его и им самим подписанного, и инженер-полковника Данзаса, явствует, что секундантами при дуэли были инженер-подполковник Данзас и чиновник французского посольства виконт Дершаак, и что кроме сих двух лиц знал о имеющей быть дуэли между поручиком Геккерном и камергером Пушкиным министр нидерландского двора посланник барон Геккерн. Подлинное объяснение подполковника Данзаса и поручика Геккерна при всем вашему превосходительству представить честь имею. Февраля 3-го дня 1837 года, полковник Галахов, Санкт-Петербург. Второе. По причине раны в правую руку, господин, поручик барон де Геккерн, будучи не в состоянии сам писать ниже следующее показание, писано с его слов. 27-го числа января господин поручик Геккерн действительно дрался на пистолетах с камергером Пушкиным, ранил его в правый бок и был сам ранен в правую руку. Секундантами были со стороны поручика Геккерна виконт Дершаак, находящийся при французском посольстве, а со стороны камергера Пушкина инженер-подполковник Данзас. Поручик Геккерн в тот же самый день, 27 января, просил виконта Дершаака быть его секундантом, который, однако ж, и прежде всего знал все сношения поручика Геккерна с камергером Пушкиным до дуэли бывшие. Место поединка было за комендантского дачей Блесновой деревни в роще, куда поручик Геккерн с виконтом Дершааком отправились вместе в 4 часу пополудни. Кроме виконта Дершаака и инженер-подполковника Данзаса, знал о дуэли, следующей быть между камергером Пушкиным и поручиком Геккерном, один только усыновивший его министр нидерландского двора, посланник барон Геккерн, а более решительно никто. Справедливость всего показания свидетельствую. Февраля 3-го дня 1837 года, поручик барон Геккерн. Третье. Вследствие предписания вашего высокоблагородия, честь имею донести, что я точно был свидетелем со стороны камергера Пушкина при дуэли, произошедшей между им и лейб-гвардией кавалергардского полка поручиком Геккерном 27 января в 5 часу пополудни за комендантской дачей. Кроме меня и секретаря французского посольства виконта Дершаака, бывший секундантом у поручика Геккерна, при дуэли никто не находился, и, сколько мне известно, кроме присутствующих, знал об ней один только министр нидерландского двора барон Геккерн. Но так как я узнал о дуэли в тот же самый день и имел переговоры с виконтом Даршиаком только касательно условий самой дуэли, то мне и неизвестна мера их прикосновенности по сему предмету. Февраля третьего дня 1837 года, подполковник Данзас. Четвертое. Барон Геккерн имеет пулевую проницающую рану на правой руке ниже локтевого сустава на 4 поперечных перста. Вход и выход пули в небольшом, один от другого расстоянии. Обе раны находятся в сгибающих персты мышцах, окружающих лучевую кость более к наружной стороне. Раны простые, чистые, без повреждения костей и больших кровеносных сосудов. Больной может ходить по комнате, разговаривает свободно, ясно и удовлетворительно. Руку носит на повязке и, кроме боли в раненном месте, жалуется также на боль в правой верхней части брюха, где вылетевшая пуля причинила контузию. Каковая боль обнаруживается при глубоком вдыхании, хотя наружных знаков контузии незаметно. От ранения больной имеет обыкновенную небольшую лихорадку. Вебрис вульнерария. Вообще же, он кажется в хорошем, ненадежном к выздоровлению состоянии, но точного срока к выздоровлению совершенному определить нельзя. 5 февраля 1837 года лейб-гвардии конной Санкт-Петербург артиллерии штаб-лекарь коллежский асессор Стефанович. Пятое. Зовут меня Георгий барон Геккерн, отроду имею 25 лет, воспитан я в французском королевском военном училище, в коем приготовлен военным наукам. Веры римско-католической, у святого причастия был 7 января сего 1837 года. В службу его императорского величества вступил я 8 февраля 1834 года из французских дворян, уроженец из Кельмар-Эльзас, присяга мною учинена только на верность службы, имение имею за родителями недвижимое в Эльзасе. Во время нахождения моего на службе января 28 1836 года из корнетов произведен в поручики, в штрафах, по суду и без оного, равно и под арестом не бывал. Дуэль учинена мною с камергером двора его императорского величества Пушкиным 27 числа минувшего января в 5 часов пополудни за Выборгскую заставою блесновой деревни в роще за комендантскую дачею на пистолетах. Причина же, побудившая меня вызвать его на оную, следующая. В ноябре месяца 1836 года получил я словесный и беспричинный камергера Пушкина вызов на дуэль, который был мною принят. Спустя же некоторое время камергер Пушкин без всякого со мною объяснения словесно просил нидерландского посланника барона Геккерна передать мне, что вызов свой он уничтожает, на что я не мог согласиться, потому что, приняв беспричинный вызов его на дуэль, полагал, что честь моя не позволяет мне отозваться от данного ему мною слова. Тогда камергер Пушкин по требованию моему, назначенному с моей стороны секунданту, находящемуся при французском посольстве, графу Даршиаку, дал письмо, в коем объяснял, что он ошибся в поведении моем, и что он более еще находит оное благородным и вовсе не оскорбительным для его чести, что соглашался повторить и словесно. С того дня я не имел с ним никаких сношений, кроме учтивостей. Января 26-го нидерландский посланник барон Геккерн получил от камергера Пушкина оскорбительное письмо, касающееся до моей чести, которое якобы он не адресовал на мое имя единственно, потому что считает меня подлецом и слишком низким. Все сие может подтвердиться письмами, находящимися у его императорского величества. Обо всем вышеобъясненном, кроме нидерландского посланника барона Геккерна, получившего означенное письмо и находящегося при французском посольстве, бывшего с моей стороны секундантом графа Даршиака, никто не знал. Советов к совершению или отвращению оной по случаю оскорбления меня ни от кого не принимал, и прежних сношений инженер-подполковника Данзаса с камергером Пушкиным я никаких не знаю, кроме того, что только видел его на месте дуэли, к сему присовокупляю, что реляция всего учиненного нами дуэля вручена вышеупомянутым секундантом моим при отъезде его из Санкт-Петербурга камергеру князю Вяземскому, который до получения оной о имеющей быть между нами дуэли ничего не знал. 6 февраля 1837 года Геккерн руку приложил. 6. Посылая довольно часто к госпоже Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе оных находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость как мужа, что и дало повод ему упомянуть о них в своем письме к барону Геккерну 26 числа января, как дурачество мною писанное. Пистолеты, из коих я стрелял, были вручены мне моим секундантом на месте дуэли. Пушкин же имел свои. К тому же присовокупляю, что вышепомянутые записки и билеты были мною посылаемы госпоже Пушкиной прежде, нежели я был женихом. 10 февраля 1837 года к сему объяснению подсудимый поручик Геккерн руку приложил. 7. Александр Сергеевич Пушкин начал объяснение свое у господина Даршака следующим. Получив письма от неизвестного, в коих он виновником почитал нидерландского посланника, и узнав о распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре месяце вызвал на дуэль господина поручика Геккерна, на которого публика указывала. Но когда господин Геккерн предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако ж, непременным условием требовал от господина Геккерна, чтобы не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, господа Геккерны даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которой встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Дабы положить всему конец, он написал 26 января письмо к нидерландскому посланнику, бывшее причиной вызова господина Геккерна. Засим Пушкин, собственно, для моего сведения, прочел и самое письмо, которое, вероятно, было уже известно секунданту господина Геккерна. «Все сие узнал я 27 января, когда мы были у господина Даршака. Более же я ничего ни прежде, ни после от Пушкина не слыхал. Других же доказательств к подтверждению я от него не потребовал, потому что, знав его всегда за человека правдивого, я словам его поверил. 11 февраля 1837 года к сему объяснению инженер-подполковник Донзас руку приложил. 8. Подсудимый инженер-подполковник Донзас на вопросы комиссии объяснил следующее. О всем предшествовавшем 27 января он ничего не знал, бывая редко у Александра Сергеевича Пушкина. От него ничего о сношениях его с бароном Геккерном не слыхал. 27 января в первом пополудни встретил его Пушкин на цепном мосту, что близ летнего сада. Остановил и предложил ему быть свидетелем разговора, который он должен был иметь с виконтом Даршаком. Не предугадывая никаких важных последствий, а тем не менее дуэли, он сел в его сани и отправился с ним во время пути, с ним разговаривая о предметах посторонних, с совершенным хладнокровием. Прибыв к господину Даршаку, жившему в доме французского посольства, господин Пушкин начал объяснение свое у господина Даршака следующим. Получив письма от неизвестного, в коих виновником почитал нидерландского посланника, и узнав о распространившихся в свете нелепых слухах, касающихся до чести жены его, он в ноябре месяце вызвал на дуэль господина поручика Геккерна, на которого публика указывала, но когда Геккерн предложил жениться на свояченице Пушкина, тогда, отступив от поединка, он, однако ж, непременным условием требовал от Геккерна, чтобы не было никаких сношений между двумя семействами. Невзирая на сие, господа Геккерны даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которой встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены. Дабы положить всему конец, он написал 26 января письмо к нидерландскому посланнику, бывшее причиной вызова господина Геккерна. Засим Пушкин собственноручно для его сведения прочел собственноручную копию спомянутого письма, которое, вероятно, было уже известно секунданту господина Геккерна. Более же он ничего ни прежде, ни после от Пушкина не слыхал. Других же доказательств к подтверждению он от него не требовал, потому что, знав его всегда за человека справедливого, он словам его поверил. Тут он только узнал, что дело шло о дуэли и что вызов был со стороны Геккерна. Объяснив все причины неудовольствия, Пушкин встал и сказал господину Даршааку, что он предоставляет ему, Данзасу, как секунданту своему сговориться с ним, Даршааком, изъявив твердую волю, чтобы дело непременно было кончено того же дня. Господин Даршаак спросил его при Пушкине, согласен ли он принять на себя обязанность секунданта. После такого неожиданного предложения со стороны Пушкина, сделанного при секунданте с противной стороны, он не мог отказаться от соучастия, тем более, что господин Пушкин был с детства его товарищем и приятелем. К тому же он имел намерение и надежду, хотя весьма слабую, к примирению. После ухода Пушкина первый вопрос его был к господину Даршааку: нет ли средства окончить дело миролюбно? Господин Даршаак, представитель почитавшего себя обиженным господина Геккерна, вызвавшего Пушкина на дуэль, решительно отвечал, что никаких средств нет к примирению. И засим предложил ему постановить следующее условие: приехать соперникам в начале 5 часа пополудни за комендантскую дачу и стреляться там на пистолетах. Расстояние между соперниками назначить 20 шагов. С тем, чтобы каждый мог делать 5 шагов и подойти к барьеру. Никому не давать преимущество первого выстрела, но чтобы каждый дал по одному выстрелу, когда угодно, на означенных 5 шагах до барьера, наблюдая, чтобы каждый стрелял друг в друга в одинаковом расстоянии, а в случае промахов с обеих сторон начинать на тех же условиях. К сим условиям господин Даршаак присовокупил не допускать никаких объяснений между противниками, но он возразил, что согласен, что во избежание новых каких-либо расприй не дозволить им самим объясняться, но еще имея в виду не упускать случая к примирению, он предложил с своей стороны, чтобы в случае малейшей возможности секунданты могли объясняться за них. По окончании разговора его с господином Даршааком он отправился к Пушкину, который тотчас послал за пистолетами, по словам его, на сей предмет уже купленными. В исходе 4 часа они отправились на место дуэли, куда и прибыли почти в одно время с противниками. Господин Даршаак тотчас приступил к измерению расстояния. Затем ему ничего не оставалось делать, как последовать его примеру. Барьер означен был шинелями секундантов. Потом господин Даршаак и он зарядили каждый свою пару пистолетов и вручили по одному противникам. Они по его знаку тотчас начали сходиться. Господин Геккерн, не доходя шага до барьера, выстрелил и ранил Пушкина, который упал у своего барьера. Они бросились к нему на помощь, но Геккерн остановлен был словами Пушкина, который сказал по-французски: «Подождите, я чувствую в себе довольно силы, чтобы сделать свой выстрел». Господин Геккерн после сего встал на свое место правым боком вперед и прикрыл рукою грудь. Так как пистолет Пушкина при падении его забился снегом, он, Данзас, подал ему другой. Пушкин, опершись левую рукою на снег, выстрелил. Когда раненый в руку Геккерн упал, тогда Пушкин бросил свой пистолет в сторону, сказав «Браво!». Видя опасность раны Пушкина, он и Даршаак обратили на него все внимание, усадили его в сани, в коих довезли до комендантской дачи расстоянием с 0,5 версты от места дуэли, а оттуда в карете. Довез он его к нему на квартиру, откуда немедленно отправился искать медиков. Был сам неожиданно взят Пушкиным. Он ни о каких других свидетелях и участниках не знает, равно и письменных удостоверений представить не может. Впоследствии инженер-подполковник Данзас в рапорте от 14 февраля с представлением копии из письма камергера Пушкина к графу Даршааку от 27 января между 9 и 10 часами утра доносит, что содержание оного письма ясно доказывает, что утром, в самый день поединка, Пушкин не имел еще секунданта. Полагает, что сие может служить к подтверждению показаний его, что он предварительно до встречи с Пушкиным 27 января ни о чем не знал. Он счел необходимым представить сию копию в комиссию для сведения к пояснению обстоятельств, касающихся до выбора секунданта со стороны Пушкина. Прибавил еще о сказанном ему господином Даршааком после дуэли, То есть, что Пушкин накануне несчастного дня у графини Разумовской на бале предложил господину Меджнису, находящемуся при английском посольстве, быть свидетелем с его стороны, но что сей последний отказался, соображая предложение Пушкина господину Меджнису, письмо его к господину Дершаку и некоторое темное выражение в разговоре с ним, когда они ехали на место поединка. Он не иначе может пояснить намерения покойного, как тем, что по известному ему и всем знавшим его коротко, высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников. И только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился, наконец, искать его как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более право считать. После всего, что он услышал у графа Дершака из слов Пушкина, хотя вызов был со стороны господина Геккерна, он не мог не почитать избравшего его в свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире, в чести жены и собственной, оставить его в всем положении показалось ему невозможным. Он решился принять на себя обязанности секунданта. Выписка комиссии военного суда 1837 года, февраля 19 дня. 9. Сентенция. По указу его императорского величества, комиссия военного суда, учрежденная при лейб-гвардии конном полку над поручиком кавалергардского ее величества полка, поручиком бароном Геккерном, камергером двора его императорского величества Александром Пушкиным и инженер-подполковником Данзасом, преданными суду по воле высшего начальства, первое двое за произведенную 27 числа минувшего января между ними дуэль, на которой Пушкин, будучи жестоко ранен, умер, а последний Данзас за нахождение при оной посредником или секундантом, находит следующее. Между подсудимыми камергером Пушкиным и поручиком бароном Геккерном с давнего времени происходили семейные неприятности, так что еще в ноябре месяце прошлого года первый из них вызывал последнего на дуэль, которая, однако, не состоялась. Наконец, Пушкин 26 января сего года послал к отцу подсудимого Геккерна, министру нидерландского двора барону Геккерну, письмо, наполненное поносительными и обидными словами. В письме сем Пушкин, описывая разные неприличные поступки против жены его подсудимого Геккерна, называл их низостью и ничтожностью. Далее Пушкин, самого министра Геккерна, называя представителем коронованной главы, изъяснился, что он родительски сводничал своему сыну и руководил неловким его поведением, внушал ему все заслуживающие жалости выходки и глупости, которые позволил себе писать, и, подобно старой развратнице, сторожил жену его Пушкина во всех углах, чтобы говорить с ней о любви к ней незаконно рожденного сына. И когда он оставался дома, больной венерической болезнью, говорил, что умирает от любви к ней, бормотал ей возвратить ему его. В заключение Пушкин, изъявляя желание, чтобы Геккерн оставил дом его и не говорил жене его казарменные каламбуры, назвал его подлецом и негодяем. Министр нидерландский барон Геккерн, будучи оскорблен помещенными в сем письме изъясненными словами, того же числа написал от себя к Пушкину письмо с выражениями, показывающими прямую готовность к мщению, для исполнения коего избрал сына своего подсудимого поручика барона Геккерна, который на том же сделал собственноручную одобрительную надпись. Письмо сие передано было Пушкину через находящегося при французском посольстве графа Дершака, который настоятельно требовал удовлетворения оскорбленной чести баронов Геккернов. По изъявленному на сие Пушкиным согласию назначена между ними и подсудимым Геккерном дуэль, кое секундантами или посредниками избраны были со стороны Пушкина инженер-подполковник Данзас, а от Геккерна помянутый граф Дершиак, выехавший уже, и как из дела видно, за границу. Дуэлисты и секунданты по условию 27 января в 4 часа вечера прибыли на место назначения, лежащее по Выборгскому тракту за комендантскую дачу в рощу. Между секундантами положено было стреляться соперником на пистолетах в расстоянии 20 шагов, так чтобы каждый имел право подойти к барьеру на 5 шагов и стрелять по сопернику, не ожидая очереди. После сего секунданты, зарядив по паре пистолетов, отдали по одному из них противникам, которые по сделанному знаку тотчас начали сходиться. Первый выстрелил Геккерн и ранил Пушкина так, что сей упал, но, несмотря на сие, Пушкин, переменив пистолет, который засорился снегом, другим, в свою очередь, тоже произвел выстрел и ранил Геккерна, но не опасно. На сем поединок кончился, и как соперники, так и посредники их возвратились по домам, где Пушкин, как выше значится, от раны умер. По формулярным и кондуитным спискам показано подсудимым инженер-подполковнику Донзасу от роду 37 лет из дворян, сын генерал-майора, в службу поступил из императорского царско-сельского лицея прапорщиком 1817 ноября 7-го, подпоручиком 817 апреля 26-го, подпоручиком 823 декабря 2-го, штабс-капитаном 828 января 1-го, капитаном 828 августа 30-го, подполковником 836 января 28-го, в походах и домовых отпусках находился, в штрафах не бывал, к повышению чина всегда аттестовался, имеет орден Святого Владимира 4-й степени с бантом, серебряные медали. В память походов против персиян 1826, 27 и 29 годов и за турецкую войну 1828 и 29 годов установлены и золотую полусаблю с надписью «За храбрость». Поручику барону Геккерну от роду 25 лет, из воспитанников французского королевского военного училища Сен-Сир, при вступлении в службу корнетом 1834 февраля 8 на верноподданство России не присягал. Поручиком 1836 января 28-го в походах, домовых отпусках, в штрафах и арестах не бывал, к повышению чина аттестовался достойным. Комиссия военного суда, соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием подсудимого поручика барона Геккерна, находит как его, так и камергера Пушкина виновными в произведении строжайше запрещенного законами поединка, а Геккерна и в причинении пистолетных выстрелов Пушкину раны, от коей он умер, приговорила подсудимого поручика Геккерна за таковое преступное действие по силе 139-го артикула воинского сухопутного устава и других, под выпискою подведенных законов, повесить, каковому наказанию подлежал бы и подсудимый камергер Пушкин, но как он уже умер, то суждение его за смертью прекратить, а подсудимого, подполковника Донзаса, хоть он и объясняет комиссии, что при изъявлении согласия быть посредником при вышеобъясненном происшествии, спрашивал секунданта с противной стороны графа Даршака, не имеет ли средств к примирению ссорящихся миролюбно, который отозвался, что нет никаких, но как не поступил по всей силе 142-го воинского артикула, не донес заблаговременно начальству о предпринимаемом ими злом умысле и тем допустил совершиться дуэли и самому убийству, которое отклонить еще были способны, то его, Донзаса, по долгу верно подданного, не исполнившего свои обязанности по силе 140-го воинского артикула, повесить, каковой приговор подсудимым поручику барону Геккерну и инженер-подполковнику Донзасу объявить и объявлен, а до воспоследования над ними конфирмации на основании доклада генерал-аудитора князя Салагова от 18 июля 1802 года содержать под строгим караулом. Впрочем, таковой приговор представляет на благоусмотрение высшего начальства. Заключен в Санкт-Петербурге февраля 19 дня 1837 года. 10. Мнение командира кавалергардского Ее Величества полка. Рассмотрев представленное ко мне при рапорте комиссии военного суда, учрежденной при лейб-гвардии конном полку от 24 февраля за номером 12, военно-судное дело, произведенное по высочайшему государя-императора повелению над поручиком веренного мне кавалергардского Ее Величества полка бароном Геккерном, камергером двора Его Императорского Величества Пушкиным и инженер-подполковником Донзасом, сужденными. Первое двое за произведенную между ими 27-го минувшего января дуэль, а последний за нахождение прионой секундантом, на которой Пушкин, будучи тяжело ранен, умер еще до открытия суда. По делу сему и по собранным судом сведениям оказывается, что подсудимый поручик барон Геккерн в опровержении взведенного на него Пушкиным подозрения относительно оскорбления чести жены его никаких доказательств к оправданию своему представить не мог, равномерно за смертью Пушкина и судом не открыто прямой причины, побудившей Пушкина подозревать барона Геккерна в нарушении семейного спокойствия, но, между прочим, из ответов самого подсудимого барона Геккерна видно, что он к жене покойного Пушкина, прежде нежели был женихом, посылал довольно часто книги и театральные билеты при коротких записках, в числе он их были такие, как он сознается, коих выражения могли возбудить Пушкина щекотливость как мужа. Я, соображая вышеписанное, нахожу, что последнее сознание поручика барона Геккерна есть уже причина, побудившая Пушкина иметь к нему подозрение, и, вероятно, обстоятельство сие заставило Пушкина очернить барона Геккерна в письме к отцу его, нидерландскому посланнику барону Геккерну, а вместе с тем и насчет всего последнего коснуться к выражению оскорбительных слов. Военный суд, обвиняя подсудимого поручика барона Геккерна за дуэль, воспрещенную законами, и в нанесении Пушкину раны, от коей он умер на основании законов, приговорил его, барона Геккерна, а также секунданта, бывшего со стороны умершего Пушкина, инженер-подполковника Донзаса, к виселице. Но я, применясь к монаршему государя-императора милосердию, простирающемуся ко всем впадшим в преступление, и принимая во уважение молодые его поручика барона Геккерна Лето, и то обстоятельство, что он, будучи движим чувствами сына, защищать честь оскорбленного отца своего, хотя сему может сам быть причиною, и через то имел несчастье подпасть под строгий и справедливый гнев правосудия, за каковой поступок мнением моим полагаю, лишив его поручика барона Геккерна всех прав российского дворянина, разжаловать в рядовые с определением в дальние гарнизоны на службу. Подполковника же Донзаса, коему предстоял еще случай прекратить таковую дуэль донесением по начальству, но он сего не исполнил и тем допустил совершиться оной и самому убийству, хотя следовало бы и его подвергнуть равному наказанию. Но, принимая во уважение долговременную и беспорочную сего штаб-офицера службу, бытность его в походах и полученной во время сражения противу турок пулею раны, не лишая его дворянства по лишению орденов и золотой полусабли с надписью «За храбрость», разжаловать в рядовые впредь до выслуги с определением в армейские полки. Впрочем, сие мнение и участь подсудимых имею честь передать на благо рассуждения и решения высшей власти. Заключено в Санкт-Петербурге, февраля 27-го дня 1837 года, свиты Его Величества генерал-майор Гринвальд. 11. Мнение начальника гвардейской кирасирской дивизии генерала-адъютанта графа Апраксина. Рассмотрев представленное ко мне по команде военное судное дело, произведенное по высочайшему повелению над поручиком кавалергардского его величества полка бароном Геккерном, камергером двора его императорского величества Пушкиным и инженер-подполковником Донзасом, сужденными за происшедшую между первыми двумя 27 числа прошлого января месяца дуэль, на которой камергер Пушкин был смертельно ранен и уже помер, а подполковник Донзас находился секундантом, я нахожу, что хотя по случаю смерти Пушкина и отъезда за границу графа Даршака, бывшего секундантом со стороны Геккерна, невозможно открыть во всей подробности причин сего поединка, но по соображении следственного дела, равно документов и ответных пунктов подсудимых, открывается первое, что еще в ноябре месяца 1836 года камергер Пушкин, считая себя обиженным дерзким обращением с женою поручика барона Геккерна, вызвал его на поединок. Вызов этот был принят Геккерном, но Пушкин, узнав о намерении Геккерна жениться на его свояченице, девице Гончаровой, сам от такового поединка письменно отказался. Подсудимый барон Геккерн показывает, что этот вызов был без причины, но в ответах своих сам сознается, что некоторые из его коротких писем к жене Пушкина, написанные при доставлении к ней книг или театральных билетов, могли возбудить его щекотливость как мужа, следовательно, не отклоняет ничем подозрений Пушкина. Второе. По показанию барона Геккерна, с этого самого дня прерваны были между ими все сношения, кроме учтивости, и по показанию же подполковника Данзаса, оказывается, что Пушкин объяснял при нем графу Дершааку, что Геккерн даже после своей свадьбы не переставал дерзким обхождением с женою его, с которой встречался только в обществе, давать повод к усилению мнения поносительного как для чести Пушкина, так и для жены его. Для приведения сего в ясность следовало бы спросить удостоверительных сведений у жены камергера Пушкина, но как сего военно-судную комиссии ее не сделано, то сия остается на усмотрение начальства. Третье. Сверх того, Пушкин имел подозрение на нидерландского посланника барона Геккерна в сочинении полученных им обидных писем без подписи и в распространении слухов, касающихся до оскорбления чести жены его. Он писал 26 числа прошлого января к нидерландскому посланнику письмо, коим, описывая неприличные поступки его сына, вместе с тем в обидных выражениях изъяснялся о самом посланнике. Следствием всего был вызов на дуэль со стороны поручика Геккерна. Четвертое. Самый поединок совершился 27 января, на коем камергер Пушкин получил смертельную рану в грудь, от которой после умер, а Геккерн слабо ранен в руку и теперь находится под арестом. Соображая все вышеизложенное, я нахожу сентенцию военного суда, коею она осудила поручика барона Геккерна и подполковника Данзаса, первого за произведение поединка, строжайше законами воспрещенного и, наконец, самой смерти камергеру Пушкину, а последнего за нахождение его при дуэли, и не объявление об оной правительству, подлежащему в силу 139 и 140 артикулов воинского сухопутного устава, казни виселицею правильным. Но, соображаясь с монаршим государя-императора милосердием, мнением моим, полагаю, поручика барона Геккерна, лишив чинов и дворянства, разжаловать в рядовые впредь до отличной выслуги». А инженер подполковника Данзаса, который введен был в сие дело внезапно и который имел надеждою и первым желанием помирить противников, равно принимая в соображение его 19-летнюю отличную службу, нахождение в войнах с персами и турками и полученную им всей последней рану, полагаю достаточным, не лишая кровью его заслуженных почестей, продержать в крепости 4 месяца и потом обратить по-прежнему на службу его императорского величества. Впрочем, сие мнение мое и участь подсудимых имею честь представить на благоусмотрение и решение высшей власти. Заключено в Санкт-Петербурге марта 3-го дня 1837 года. Генерал-адъютант, граф Апраксин. 12. Государь-император, изъявив высочайшую волю осуждении военным судом кавалергардского ее величества полка, поручика барона Геккерна и камер-юнкера Пушкина за произведенную ими дуэль, равно и прикосновенных к сему делу, вместе с тем повелеть соизволил, что ежели между 7 последними окажутся лица иностранные, то, не делая им допросов и не включая в сентенцию суда, представить об них особую записку со значением только меры их прикосновенности. Во исполнении сего, представляя вашему сиятельству доклад генерал-аудитора о поручике Геккерне и бывшем секундантом у Пушкина инженер-подполковнике Данзасе, имею честь приложить к оному особую записку, за подписанием генерал-аудиториата о мере прикосновенности к сему делу иностранных лиц нидерландского министра барона Геккерна и состоявшего при французском посольстве виконта Дершаака, 17 марта 1837 года, генерал-аудитор Ноинский. 13. В правительствующий сенат военного министра рапорт. Генерал-аудиториат по рассмотрении военно-судного дела, произведенного над поручиком кавалергардского ее величества полка бароном Егором Геккерном, нашел его виновным в противозаконном вызове камер-юнкера двора его императорского величества Александра Пушкина на дуэль и в нанесении ему наоной смертельной раны. К чему было поводом то, что Пушкин, раздраженный поступками Геккерна, клонившимися к нарушению семейственного его спокойствия и дерзким обращением с женою его, написал к отцу его Геккерна, министру нидерландского двора барону Геккерну, письмо с оскорбительными для чести их обоих выражениями. А потому генерал-аудитариат, соображаясь с воинским 139-м артикулом из свода законов тома 15-го статьёю 352-ю, полагал его Геккерна за вызов на дуэль и убийство Наона и камер-юнкера Пушкина, лишив чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. С сим заключением поднесен был государю-императору от генерал-аудитариата всеподданнейший доклад, на котором в 18-й день сего марта последовала собственноручная его величества высочайшая конфирмация. Быть посему, но рядового Геккерна, как нерусского подданного, выслать жандармам за границу, отобрав офицерские патенты. Сделав распоряжение по воинской части о приведении сей высочайшей конфирмации в надлежащее исполнение, имею честь донести об оной правительствующему сенату. Подписал военный министр граф Чернышов 19 марта 1837 года. 14. В аудиторский департамент военного министра. На основании предписания господина военного министра от 18 сего марта за номером 932 имею честь уведомить аудиториатский департамент, что высочайшая конфирмация, последовавшая того числа по военно-судному делу, о поручике кавалергардского ее императорского величества полка бароне Геккерне и инженер-подполковнике Донзасе, приведена в действительное исполнение сего же числа. Подсудимые по объявлении им означенной конфирмации отправлены первые к дежурному генералу главного штаба его императорского величества для дальнейшего распоряжения о высылке его за границу, а последний к коменданту Санкт-Петербургской крепости для выдерживания его под арестом в крепости на гауптвахте 2 месяца, с тем, чтобы по миновании сего срока обращен он был по-прежнему на службу в свое ведомство. 19 марта 1837 года начальник штаба генерал-адъютант Веймар.